Так-то лучше. Что там по списку? Редкий лук, уровень 4. Базовые характеристики. Прицельная дальность 45 метров. Скорость стрелы 140 м. Пробивная дальность 180 метров. Масса без стрел 3250 г. Характеристики. Вероятность нанесения критического урона плюс 4. Начальная скорость стрелы плюс 20. Пробивная дальность плюс 20. Скорость атаки плюс 4. Ножик потерял, зато лук нашел. Не сказать, что я был очень рад, в моем районе не было секций по стрельбе из лука, в основном контактные виды спорта, типа бокса и борьбы. Я имел самое отдаленное представление по работе с этим оружием. Фигурно вырезанная палка с тетивой, стрелы тоже прилагались 20 штук в колчане. Покрутив трофей в руках, убрал опять в хранилище. Что там еще? Редкие ботинки. Уровень 4. Характеристики. Ловкость плюс 4. Выносливость плюс 4. Выносливость плюс 4. Скорость передвижения плюс 4 км. Вот это я понимаю, боты. Почти все есть. Без сожаления скинул драные кроссовки и натянул новенькие берцы. Человек имя Феникс. Уровень 20. Прогресс 76%. Свободный опыт 11 135 620. Жизненная энергия 380-380. Темная материя 8320-10250. Интеллект 25. Сила 32. Ловкость 40. Выносливость 38. Меткость 400. Удача 1. Я становлюсь все круче. Поначалу они казались большими, но стоило напялить, как все подошло идеально. Это маленькое чудо, я наблюдал с кольцами. Поднялся, выглянул из-за укрытия и, никого не обнаружив, вышел в тоннель. Большая локация, значит, и как это понимать, я перешел на другой уровень, из меньшего мира в больший, и твари здесь опаснее. А может, я попал в тот город с небоскребами и торчу где-нибудь в подвале. Эта догадка мне понравилась. Осмотрелся по сторонам, стены из другого, более грубого материала, мало о чем говорящая новость, но меня почему-то воодушевило. Поспешил традиционно налево, а затем вдруг вспомнил, что практически безоружен. Две винтовки остались в шахте, можно себя с этим поздравить, пожал бы сам себе руку, да неудобно. Пошел старый балбес прогуляться, а взял только ножи, хорошо хоть мясо прихватил. Но возвращаться, нет, может быть потом. Тоннель пошел на подъем и начал меняться, ничего радикального, местами разрушенный свод, торчала арматура и даже древесные корни, очень скоро стали попадаться следы жизнедеятельности. Погрызенные кости, засохшие кучки дерьма, некоторые весьма значительные, я даже не хотел представлять ту задницу, явно нечеловеческая. Наверху у самого свода зашуршало, я встал как вкопанный, ожидая какую-нибудь неведомую тварь. Меж корней проскочила тень, крысовар уровень 4, ПФФ. Тварь проскочила к давно пользованным и 10 раз переваренным костям, и попыталась что-нибудь обгрызть. А мне в голову пришла гениальная идея, попробовать новое оружие. Достал лук, снарядил стрелу, я видел, как это делают в кино, получилось почти так же. Пока крыса обнюхивала большую кучу дерьма, я прицелился и выстрелил. Силы в руках немерено, едва тетиву не порвал, стрела просвистела мимо цели, вообще не близко, и пропала где-то в тоннеле. Крысовар дернулся, начал подозрительно озираться, но быстро забыл, вокруг столько интересного, на четвертом уровне они не шибко сообразительные. Снарядил вторую стрелу, прицелился тщательнее, с натягом тоже решил не перебарщивать, спустил тетиву. Стрела угодила в дерьмо под ногами твари, та взбудораженно подпрыгнула и бросилась на утек. Я успел выстрелить в третий раз, ожидаемо мимо. Тот еще Робин Гуд, который скоро останется без патронов. Но оружие мне понравилось, малошумное с приемлемой убойной силой. Кстати, о боекомплекте, надо бы продумать его воспроизводство. Подобрав стрелы, за самой первой пришлось прогуляться. Я присмотрелся к торчащим из свода корням, можно было что-то выбрать. Забрался наверх, что несложно. Арматура, корни, ребристая стена, заодно глянул на крысиный лаз, он оказался узким, мне никак не пробраться, зато нашел другой проход. Уж не знаю, что там наверху за дерево, чьи корни так хорошо поработали, проломили свод и часть стены, образовав немаленькую выемку, которую не заметишь снизу, мешало нагромождение корней. К сожалению, и здесь оказался тупик. Расположившись на горизонтально лежащем корне, я достал нож и принялся срезать самые прямые отростки. Работа незнакомая, Зато я, старательный зэк, тем более во времени меня никто не ограничивает. Стрелы, что я о них знаю. Заостренная палка, в моем случае не обязательно с наконечником. Запущу с такой силой, что местных тварей насквозь прошьет, если это не варан. Ну так, прямая палка, заточить лучше на манер срезня, а не как пику. Тоже где-то читал, охотничья стрела. Их наделать не проблема, главное, найти из чего соорудить стабилизаторы, то есть оперение. Без него стрела не стрела и полетит черт те как. Птиц, я здесь пока не видал, из летучих уродцев перьев не надергаешь, остается что-то выдумывать. Спрашивается, нахрена мне это надо? Стрелы можно добыть с твари, выпало же 20 штук и даже с колчаном. Да это удобно, завалил варана, получил кучу плюшек, может и что-то поинтереснее выпасть. Но ведь его надо как-то завалить, яда больше нет, как и хорошего ножа. Можно вернуться, недалеко ушел. И что потом? Подлавливать твари и закидывать ядовитый подарок в масть? Нет уж, придумаю другой способ, лук мне в этом поможет. А самодельные стрелы нужны для тренировки. Вот и сидел, вытачивал, заострял, заодно продумывая из чего соорудить оперение. Приготовив полтора десятка заготовок, я почувствовал, что меня нагнала усталость. Сколько уже не спал? Полтора, два дня. А ведь этот момент я не продумал. Как отдыхать в таком месте? Благодаря пятому уровню алхимика, зелья работали по 50 минут, хорошая прибавка, но для сна недостаточная. А что, если устроиться прямо здесь? Места достаточно, улечься на изгибе древесины, впереди на входе, выстроить небольшую баррикаду из нарубленных корней. Через четверть часа, импровизированное лежбище было готово, закинул пару нужных пилюль, улегся на жесткую древесину, что после холодного бетона не проблема, и закрыл глаза. «Дим, там Костя пришел, весь в крови», Светка скривила мордашку. «Я домой, позвонишь потом». Я лишь кивнул, соседка ушла без дежурного поцелуя. Хлопнула входная дверь, я направился в комнату племянника, его там не оказалось, по звяканью крышки о кастрюлю стало понятно, что он на кухне. «Привет», остановился в дверях, рассматривая неприглядную картину, испачканная в крови, грязи и еще непонятно в чем одежда. Он даже не удосужился снять куртку и ботинки, рваные джинсы. Но больше всего в глаза бросалось лицо, на нем не было живого места, оплывшее лицо со щелками глаз, оттопыренные в разные стороны уши. С руками тоже проблема, пальцы на левой вывернуты под неестественными углами. Но это не мешало Косте есть гречку прямо из кастрюли. Под КамАЗ, что ли, попал? Он молчал, я даже подумал, что парень не слышал моих слов. В таком состоянии неудивительно. А мясо есть? Он раскрыл рот, продемонстрировав отсутствие нескольких зубов. Какое нахер мясо? Тебе в больницу надо. Да в пуих, не приняли меня, рылом не вышел. Я вроде говорил тебе, дома не выражаться. Да-да, извиняй, дядька. Парень в шутовской форме изобразил поклон и хлопнул себя по разбитым губам. Кто тебя так? Я приблизился, стараясь оценить травмы. Да забей, дядь. Барыгу одного хотел обуть, а он с компашкой оказался. Хех, племянник рассмеялся, потрясая покалеченной рукой. Так и водишься с этими нарколыгами, на чем сидишь? Мне уже было наплевать на то, что он жестко избит, я сам хотел его побить. Да какие нарколыги, дядька, нормальные бродяги, с одним в первую ходку чалились, чумовой. И не наркота это, я по венам дрянь не пускаю, соль, понимаешь, солька? Племяш подхватил солонку и посыпал на гречку, бы-бы-бы. В кого же ты превратился, парень? Говоря это, я ненавидел сам себя. 20 лет, только жить начал. Да, жизнь у бродяг непростая, сам не знаешь, где на перо посадит, выдал Костя, не обращая внимания на мою отповедь. Раздался длинный звонок в дверь, затем громкий стук кулаком. Я направился в прихожую, намереваясь сорвать злость. Племянник что-то буркнул и вдруг расхохотался. В этот момент разбилось сразу два окна, Костина комната и кухня. По полу покатился цилиндрический предмет. Я только начал соображать, как мир взорвался грохотом и ярчайшим светом. Боль бывает разной, физической, душевной, а еще, у каждого свой порог чувствительности. Мой, в последнее время достиг таких высот, что шибани меня дубинкой, даже не почешусь. А тут я заорал благим матом, подрываясь на ноги, ударился головой, полетел куда-то вниз и только потом раскрыл глаза, чтобы увидеть приближение грязного пола. Успел выставить руки и ушел переворотом через плечо. Какого хера? Схватившись за горящий огнем правый бок, посмотрел по сторонам, а никого и не было. Лишь спустя пару секунд мой обостренный слух уловил шуршание лапок. Тварь спускалась с моего лежбища. Махнагон уровень 2. Гребаный ты хреносос. Ругнувшись, я забрался в хранилище и закинул в рот пилюлю с антидотом. Заодно и лук достал. Ящеропаук поступил как обычно. Встал в нескольких метрах от меня, выставив перед собой передние лапы. Глазки блестели в предвкушении. Приладил стрелу, прицелился. Бок все еще горел, будто свинца кипящего налили. Это придавало злости. Если и сейчас промахнусь, то лучше мне в тот город не соваться. Выстрел. В последний момент тварь сообразила, что лучше не стоять на месте, дернулась влево. На ее беду, стрела полетела именно туда, пробила голову, острие проскочило насквозь, ударившись о пол. Позорище. С 4-х-то метров. Однако результат достигнут. Тварь мертва, и у меня опять есть яд. Кстати, о яде. Задрал куртку, ожидая плохих вестей. Рана выглядела плохо. Большое красное пятно, аккуратная ранка по центру кровила, но кипяток внутри, вроде как остывал. 7-й уровень противоядия сработал. А если бы махнагон был 8-го или 10-го уровня, надо качать дальше. Чтоб не загоняться без толку, проглотил порцию зелья и занялся разделкой твари. Вырезал стрелу, что оказалось непросто, затем вскрыл брюхо, отбросил ненужную требуху в сторону и достал мешочек с ядом. Яд. Происхождение махнагон. Степень опасности 4. Ограничения отсутствуют. Вот и чудненько, всего-то надо было 5-й уровень алхимика получить. Теперь вопрос, что это мне даст? Проверим. У меня есть почти целая тушка махнагона, но использовать кого-то, точнее труп, для смеси с его же ядом, как-то не то, может испортить результат, получится откровенное фуфло. Есть грибы и даже поганки. В этот момент наверху зашуршало, я поднялся, приготовив лук. Крысовар уровень 6. На ловца и зверь бежит. Главное, не промахнуться. Крыса радостно поспешила к требухе махнагона, что валялась в 3 метрах от меня. Я мог убить ее ножом. Это секундное дело. Но хотелось научиться пользоваться дистанционным оружием. Взяв поправку на мазилу, то есть чуть правее, выстрелил. Стрела пробила тварь насквозь, от морды до хвоста. Та хрюкнула и завалилась на бок. Ну вот, первый шаг сделан. Доля белого гриба. 3 капли крысиной желчи, пришлось напрячься, чтоб собрать, в качестве посуды использовал крышку от фляжки, плюс доля яда махнагона, всего 3 компонента. У меня возник вопрос по посуде, как неведомая сила отнесется к крышке, решил проверить на деле. Крафт. Превосходное зелье. Уровень 5. Капсулы 3 штуки. Характеристики. Регенерация плюс 45. Вы создали превосходное зелье, получено 1500 единиц свободного опыта. Глава 24. Позавтракал жареными кабаньими ребрами, сожалея о том, что не смог прихватить побольше, запил водичкой. Это еще один повод для расстройства. Все осталось в шахте, в том числе кастрюлька. Чтоб забыться, взялся за крафт. У меня появились новые ингредиенты, из которых получались интересные зелья, вот и увлекся. Правда, приходилось регулярно отвлекаться на заблудших крысоваров, они так продолжали появляться из той щели. Путь я продолжил через несколько часов. Тоннель тянулся своим чередом, поднимаясь все выше, корней со свода становилось все больше. В один прекрасный момент я вспомнил таежные дебри, приходилось буквально продираться сквозь подземную растительность. И вот настал момент, когда мне это надоело. Я поставил перед собой выбор, возвращаться и искать другую дорогу или что-то с этим делать. Выбрал второй вариант, корни как-то пробились, значит, и я смогу. Понятно, что это мнение наивного зэка, но не надо забывать, что мы народ упертый, поставленную перед собой задачу обязательно выполним, даже если копать придется 10 лет. Выбрав самый перспективный корень, снес все лишнее. Он был насквозь прогнивший, поэтому задача сильно упростилась. Дальше в ход пошла трофейная зажигалка, подпалил утопленный в верхний грунт обрубок, предварительно проверив, откуда тяга. Проконтролировав, что процесс пошел, я спустился. Начался небыстрый процесс тления. Уселся на пол, начал перебирать ингредиенты. Благодаря прихваченным органам махнагона, их ассортимент сильно увеличился. Так что я не скучал, крафтил себе потихонечку, изредка поглядывая на потолок. Когда показалось, что процесс стоит на месте, встал под тлеющим корнем, снял куртку и начал махать ей, добавляя тяги. Огню это понравилось. Помахав еще с полчасика, вернулся к зельям. Дым уходил в тоннель, Я крафтил, иногда повторяя процедуру с курткой. Когда тление ушло глубже, мне пришлось поработать руками, расширяя проем, тем самым давая проход воздуху. В конце концов, процесс стал велотекущим, я уже не мог ничего поделать без специального инструмента, потому перестал париться. Иногда приходилось прерывать крафт, заниматься отстрелом тварей. Дым уносило туда, откуда я пришел, что, возможно, выгоняло их из гнезд и глухих от норков. Стрелял я с переменным успехом, чаще промахивался, тогда брался за нож, в дело вступала моя скорость. Так проходили часы, а возможно, и десятки. Крафт, убийство тварей, проверка работы огня. Я все чаще стал проваливаться в сон, что говорило о длительном бодрствовании, приходилось бороться с организмом, устраивая кулачные бои с корнями. То, что наломал, скидывал в одну сторону, с намерением перекрыть хотя бы это направление. И вот пришел момент, когда уже невозможно было терпеть, глаза едва ли не пальцами приходилось придерживать, я рисковал провалиться в длительное забытье, а если учесть местные реалии, то, скорее всего, навсегда. Активировал светляка, запустил его в трубу, проделанную огнем. Дым уже не выходил, что значило, либо тление прекратилось, либо дым нашел другую дорогу. Оба варианта меня устраивали. Я стал кидать внутрь камни, сила притяжения возвращала их назад, вываливая килограммы пепла. Когда он перестал падать, запустил туда светляка и начал подъем. Метр за метром я карабкался, упираясь руками и ногами. Ширина проделанного огнем тоннеля позволяла подниматься с относительным комфортом, главное ударение на силу и ловкость. К моей радости, бетон закончился, пошел слой глины. Стали встречаться узкие боковые отнорки, заполненные пеплом. К счастью, тление в них давно прекратилось. Миновав слой суглинка, я добрался до чернозема, это уже хорошая новость. Тление дальше не пошло, здесь скорее дело в нехватке кислорода. Но ничего страшного, у меня есть конечности, а в них сила. Уперевшись ногами в выступы грунта, я принялся крошить руками сгнивший ствол корня. Работа шла не быстро, приходилось местами обрушивать слои чернозема и подниматься, подниматься. В один прекрасный момент мои руки провалились в пустоту, ноги выпрямились, выталкивая тело, и я как червь выполз на старую давно перегнившую листву, завалился на спину и вдохнул прохладный ночной воздух. Я выбрался. Целые грозди чужих звезд и галактик, что смотрели на меня сквозь сухие ветви, тому подтверждение. Как не хотелось улечься поудобнее, все-таки заставил себя встать. Огляделся, деревья, много, но это не лес. Природа не сажает по линейке, я в парке, уж не знаю, кто руководит уборкой и уходом, но он явно халтурит, все деревья, что я видел, мертвы. Может, полить забыли или удобрения вовремя не подсыпали. Либо, что, вероятнее всего, здесь случился конкретный катаклизм, с применением оружия массового поражения. Я видел не только парковые насаждения, далеко на пусть это будет север, потому что там висела большая, яркая звезда. Так вот, на севере, высился настоящий город, состоящий из небоскребов. Я уже видел подобные сквозь щель, огромные дома странной формы, если бы не освещение от той самой звезды, их бы можно было принять за скопление скал. Больно уж формы причудливые, то уходит вверх ступеньками как пирамиды, то наоборот. Какое-то время я любовался чужой архитектурой, пока не увидел огромную тень, парящую над одним из небоскребов. У меня волосы зашевелились, когда представил, если это местные птички, то каковы же тогда остальные звери, допустим мыши. Тут как назло, раздался крик, похожий на птичий, да близко так. Втянув голову в плечи, спрятался под деревом, толку с того мало, на нем не было листвы, но хотя бы не отсвечивал. Понимая, что долго так прятаться не выйдет, и спать хотелось, я начал осматривать окрестности, света от звезд вполне хватало. Во все стороны расходились ровные ряды одинаковых по высоте деревьев и больше ничего кроме небоскребов, на мною назначенном севере, туда и побежал, стараясь оставаться в тени деревьев. Метров через 300 нарвался на выложенную камнем дорожку, рассудив, что куда-нибудь да приведет. Я пошел вдоль нее быстрым шагом, и не ошибся, очень скоро на пути появилось разрушенное строение, судя по обломкам, одноэтажное. Постоял немного в отдалении, понаблюдал, не заметив ничего подозрительного, осторожно приблизился. Возможно, здесь когда-то был ресторан, ну или кафе, очень типичное строение помещения с большими, сейчас побитыми окнами, ничем не отличалась от земного. Вот здесь могла быть кухня с зоной выдачи. Обошел все вокруг, в надежде найти хоть что-то полезное. Ничего. Создавалось впечатление оболочки без начинки. Ломать голову смысла не было, поэтому продолжил поиск убежища и, наконец, нашел спуск в подвал. Верхняя часть не сохранилась, что-то снесло дверь вместе с куском стены, зато ниже по заваленным ступенькам располагалась еще одна дверь, не запертая, но хотя бы висела на петлях. Спустился, подвал оказался довольно большим, на полу куски штукатурки и разноцветные упаковки, судя по картинкам, продукты долгого хранения, пряники, печенье. А вот это интересно. Похоже, здесь бывали люди. Дальше лежал костяк какой-то твари и нечто чужеродное. Серо-синяя коробка настолько выделялась из общей картины, что казалось вырезанной из другого, цветного кадра. Прежде чем проверить, что это за хреновина, я обошел весь подвал, три большие комнаты, две маленькие. Когда-то здесь лежали продукты, возможно, надписи на стенах на неизвестном языке, много чего могли пояснить, но были практически затерты, хотя я вряд ли бы что понял. А в другой комнате, склад и не овощей вовсе, на полу лежали давно иссохшие хвосты непонятно кого. Закончил проверку, запер входную дверь, не поленившись подпереть ее валявшимся строительным мусором в виде поломанного кирпича и кусков бетона. Вот теперь можно посмотреть, что это за чудо-коробка. Стоило коснуться, как перед глазами всплыло сообщение: системный контейнер. И все, замка не наблюдалось, просто едва заметная щель между верхней и нижней частью. Разумеется, я поднял крышку, а контейнер раз и развалился. Я аж подскочил от неожиданности, наблюдая за тем, как корпус рассыпается в прах. Наружу вывалилось столько всего, что у меня возникло желание потереть глаза. Разве так бывает? Конечно, бывает, старый ты балбес, а как же личное хранилище на 28 кило? Покорив себя за глупые вопросы, взялся за разбор подарков или трофеев. Сотня стрел, в пяти колчанах по 20 штук, очень нужное добро, весили они немного, так что, сразу спрятал в хранилище. Двуручный, двусторонний топор, так я назвал оружие с полутораметровой рукоятью, а оказалось, секира праведника, уровень 6, характеристики, скорость атаки плюс 6, критический урон плюс 6%, критический урон плюс 6%, сила плюс 6, сила плюс 6, выносливость плюс 6, дополнительные характеристики, снижение веса на 50, кровожадность, надо же, и такое бывает. Я не особо искушен в бою с топором, потому отложил необычайно легкое для своих размеров оружие в сторону, его время еще придет. Из оружия больше ничего не нашлось, зато было кое-что другое, и это согрело душу зэка, получше каких-то там секир. Хотя я уже не зэк, в тюрьму не вернусь. Большой накопитель жизненной энергии, большой накопитель темной материи, камень опыта. Я потер руки в предвкушении. А большой это сколько? Первым взялся за накопитель темной материи, дело уже знакомое. Попытался вставить по прежней схеме и обломался. Пришлось снимать малый, оказалось, сразу два не предусмотрено, но цифра все равно порадовала. Накопитель жизненной энергии встал без проблем, а в последнем камушке оказалось 27 с лишним миллионов опыта, так и было написано. 27 321 877 единиц свободного опыта. Желаете перевести на личный счет? Да, нет. Интересная какая сумма. Неужто такие камушки из тварей выпадают? Пожав плечами в изумлении, я перевел. Человек, имя Феникс, уровень 20, прогресс 136%, свободный опыт 38 657 497, жизненная энергия 100 380 100 380, темная материя 100 250 100 250, интеллект 25, сила 32, ловкость 40, выносливость 38, меткость 400, удача 1. Выглядело настолько круто, что возникал вопрос, что будет, если мне оторвет башку, отрастет новое, или... Проверять не хотелось, одно я знал наверняка, теперь меня убить сложнее. Подтянув к себе простую матерчатую сумку, я уловил знакомый запах, колбаса, пахло копченое и не только, аромат стал настолько сильным, что вспомнилось далекое детство, когда заходишь в гастрономический отдел. Там чего только нет, колбасы натуральные, сыры, у меня потекли слюнки. Забрался в сумку, достал коляску копченой колбасы и с довольным видом принюхался. Все верно, пахло качеством. Еще там был целый батон ветчины в натуральной оболочке, большой кусок сыра, сливочное масло, пара буханок белого хлеба, банка черной икры и бутылка армянского коньяка. Только дичи не хватало. Я уже предвкушал, как вкусно поем перед сном. Остальное можно назвать мусором, потому что воспользоваться этим я не смогу. К чему мне, спрашивается, 4 банковских упаковки банкнот по 25 рублей? Да старые советские деньги, 10 тысяч рублей, почти что состояние. Пачку 100-долларовых купюр еще можно как-то пристроить, когда вернусь, но, похоже, они тоже старые. Еще большее изумление вызвали дойчмарки, фунты и финские марки. Я не мог понять, откуда и зачем нужно это старье. Кое-что прояснил документ. Советский паспорт на имя Пермякова Всеволода Алексеевича, 1949 года рождения, то есть этот мужик, на 3 года старше моего отца. Кто ты такой, Сева? Я смотрел на фото 30-летнего усатого парня. Светлые патлы до плеч, это мода 70-х, мой папаня тоже так ходил, битломан. И что же это проясняет? Некто Сева, спекулянт и вообще нехороший элемент, пришел в локацию и сделал захоронку, нычку, не знаю, как точно назвать, потому что нычка это неправильное, так только дети малые прячут. Что-то здесь не так, не мог взрослый мужик оставить здесь ценные вещи, даже полвека назад, тогда тоже не лохи жили. Я прикинул, в те далекие времена золотоносная шахта еще работала, это вполне мог быть один из бывших сидельцев, это мне ни хрена не дает. Ладно, возможно, когда-нибудь я это выясню. Сейчас это не важно, мне нужен отдых, но сначала перекус, нет, царский обед, икра, хотя хлеб для меня тоже деликатес, все свежее, корочка хрустит, ароматная колбаска и добрый глоток, настоящего коньяка. Я улегся на деревянный щит, чувствуя себя счастливым человеком. Сева, прости за то, что назвал тебя нехорошим элементом, ты классный мужик, спасибо, бам, хрусть, это, что называется, утро добрым не бывает. Вскакивая с импровизированной койки, я продрал глаза, дверь еще держалась, но видно, что почти все. За ней раздался неприятный глубокий рык, будто большая собака сунула башку в трубу. Руки сами схватили секиру, я ее перед сном приготовил. Удар. Дверь не выдержала, впуская неяркий солнечный свет и нечто ужасное. Сначала появилась черная ушастая голова, похожая на собачью. Биомат уровень 15. Длинная жилистая шея напряглась, морда повернулась в мою сторону, тварь зарычала, оголяя десятки неестественно острых клыков. «Ну ты заходи или дверь запри, сквозняк же!» Со страху ляпнул я, первое, что пришло в голову. Тварь словно приглашение ждала, плавно и в то же время стремительно, оказалась внутри. Мои глаза просто не успевали фиксировать перемещение твари. Зато с рефлексами полный порядок, не зря характеристики поднимал. Голова биомода оказалась в метре, взмах секирой, острие чиркнуло по уху твари, и та с рыком отскочила, вот тут я уже рассмотрел. Несуразно длинное, жилистое тело, большая грудная клетка и полное отсутствие живота, просто обтянутый черной кожей позвоночник. С отсеченного уха сочилась белесая жидкость. Да это вурдалак какой-то, пересушенный. Твари такой расклад не понравился, пригнув голову, начал обходить по кругу, я, перехватив рукоять оружия, двинулся в противоположную сторону. Долго такой танец продолжаться не может, кто-нибудь обязательно сорвется в атаку. Мне ждать не с руки, на пороге может дожидаться еще дюжина таких уродцев, может уже сейчас кто-то заходит. Я прыгнул прямо с места, секира рассекла воздух, только что находившаяся передо мной тварь оказалась слева у стены и оскалив пасть, готовилась к атаке. Нет-нет, так не пойдет, мой подвал, по моим правилам драться будем. Сделав обманное движение вперед, я прыгнул влево и махнул секирой как дубиной, наотмашь, и сработало. Биомат сместился туда же, острая сталь, с удивительной скоростью отсекла левую лапу ближе к плечу, брызнула белесая кровь. Тварь взвыла, заваливаясь и одновременно пытаясь атаковать. Я сделал шаг назад и рубанул коротким замахом, и вновь суперскорость, лезвие срубило полбашки. Мне удалось отскочить не запачкавшись. Биомат почти подох, но расслабляться рано, встав спиной к стене, я подождал с десяток ударов сердца. Получено 22 тысячи единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Критический урон». Смахнув сообщение, двинулся к двери, на ходу закинулся боевым коктейлем пилюли и осторожно высунулся наружу. Ближайшие несколько метров, были чистыми от противника, а в остальном, как и прежде, куча строительного мусора. Поднялся на пару ступенек выше и осмотрел окрестности. День, но только темный, разноцветные облака не давали светилу разгуляться. Я не заметил движения в ближайших 30 метрах, точно никого не было, дальше обзор закрывали деревья. Раздался громкий крик, похожий на вчерашний, я поспешил укрыться под завалившимся козырьком. Спустя несколько секунд, надо мной пролетела гигантская тень, выглянув, заметил удаляющуюся тварь. «Гребаный дракон», прошептал я, провожая хищника взглядом. «Куда я попал?» «Биомоды, похожие на вурдалаков, птицы размером с птеродона. Как хорошо было в лабиринте. Крысы, кошечки. Не проще ли вернуться? Там до хрена чего неисследованного осталось. Я вспомнил виденный недавно мегаполис, чужой город будущего. Нет, никуда я не вернусь, по крайней мере, пока не увижу вблизи, а там уже как карты ляжет». Глава 25. Вернувшись в подвал, я уставился на труп биомода. «Как же ты меня нашел? Зелье отбивает запах. Чистый след. Или я что-то неправильно понял? С другой стороны, здесь не может быть другого толкования, и уровень не должен иметь решающего значения, если, конечно, тварь не 50 плюс или выше, такое чудовище под любым зельем найдет. Но этот биомод, название, конечно, странное, всего лишь 15 уровня». Взгляд скользнул по грязному полу, мимо старого костяка и странной загнутой палки, уперся в свежие кости, остатки ужина. Вот же дебил престарелый, хотел ведь в хранилище убрать, да так и уснул теперь понятно. Значит, набегут. Вопрос с мясом на ребрах отпадал сам по себе, стоило посмотреть на тушу биомода, не имею понятия, насколько он съедобен, вонял он чем-то кислым. Мне хотелось посмотреть на его органы, что вполне естественное желание, я же не псих, но лучше не стоит. Вряд ли это последний в своем роде экземпляр, так что, потом как-нибудь. Собирать мне было нечего, еще вчера все продукты упаковал, можно было сваливать. С сожалением посмотрев на безобразную тушу, еще раз осмотрел пол, взгляд опять зацепился за странную загнутую палку. Подобрал и присвистнул. Лук праведника. Уровень 6. Характеристики. Предмет сломан. Дополнительные характеристики. Предмет сломан. Лук все же нашелся. Это наводило на определенные мысли. Контейнер, с названием системный, в нем куча барахла, примерно как в моем хранилище, камень с нечетным количеством опыта, потом об этом подумаю, может, еще добавится информации. А сейчас пора валить. Деревья без листвы, почти не прикрывали с воздуха, по земле тоже приходилось смотреть в оба. Несмотря на повышенное внимание во все стороны, я умудрялся заглядывать в характеристики. Очень уж интересно, что за суперскорость у секиры, догадался нажать на дополнительные характеристики. Снижение веса на 50, вес оружия снижен на 50 для владельца. Хорошая характеристика, для меня оружие весит примерно 6 килограмм, а по противнику прилетают все 12, то-то вурдалак быстро рассыпался. Кровожадность, кровь врага увеличивает показатель скорости атаки. Вот оно что, теперь все понятно, а то, грешным делом, подумал, что не я оружием машу, а оно мной. Опять раздался крик летающей твари, ей ответили рыком с земли, и рычал вовсе не биомод 15 уровня, ту тональность я запомнил, что-то гораздо круче. Напрягшись, я остановился, день перестает быть прекрасным. Поискал глазами укрытие и быстро его нашел. Устроившись под стволом полуповаленного дерева, достал трофейную книжку. Для изучения навыка критический урон требуется. Темная материя 100 единиц, свободный опыт 100 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Я понимал, что такое критический урон, уже ознакомился, можно взять, к примеру, секиру, 12% крита. Допустим, сила удара этим оружием, с моими завышенными характеристиками равна тонне, круто, но для многих местных тварей, не смертельно, а с критом, есть 12% вероятность, увеличение силы удара на 100%. Если учесть, что показатель моей силы на месте не стоит, а постоянно растет, то это очень ценная характеристика. А сколько дает навык? Потерев в предвкушении руки и порадовавшись низкой стоимости, я изучил навык. Нажал на характеристику сила. Сила 32. Вероятность критического удара плюс 2. ХМ, посмотрев на колечко с критом плюс 1, я обхватил рукоять секиры. Вероятность критического удара плюс 14. Понятно, Как это работает, если оружие в руках, а я ударил противника ногой или локтем, вероятность крита сохранится. Тут меня посетила гениальная мысль. Убрал секиру в хранилище и вновь посмотрел на показатели, крит упал до 2. Сильно расстраиваться не стал, потому как вполне ожидаемо. Зато выяснил, что я вовсе не гений и первый уровень навыка, дает 1% крита, немного, зато постоянно. Для изучения навыка критический урон уровень 2 требуется. Темная материя 1000 единиц. Свободный опыт 1000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Довольная улыбка превратилась в гримасу. Не все так просто в этой жизни, но изучать все равно придется. В итоге изучил только 3 уровня, тем самым получив крит плюс 3, следующий требовал уже по 100 тысяч, решил подождать до вечера, ну или завтрашнего дня, когда восстановится. Потому что хотел потратиться на щиты, с прежним накопителем это было невозможно. Изучил оба по 9, и темная материя практически закончилась, зато я стал крепче и менее восприимчивым к ядам. Крепость тела, уровень 1, прогресс, 32%, в животе требовательно заурчало, да так громко, что я невольно принялся озираться, с этими биомодами позавтракать забыл, выбор еды, благодаря Севе, был богатым, даже хлебом с маслом и икрой, мог перекусить, жировать не стал, перекусил жареной кабанятиной с куском хлеба, оглядываясь по сторонам, тщательно вытер руки полусгнившей листвой и запил водичкой, у меня опять проблема с питанием. Если в лабиринте я мог потреблять крысы, источник питьевой воды был под боком, то здесь пока не ясно. Воду, допустим, найду, вряд ли за ней дело встанет, в крайнем случае вырою колодец. А как быть с едой? Биомат не показался мне съедобным. Это белесая жидкость вместо крови, от одного воспоминания к горлу подкатывал ком. Придется экономить и решать проблему по ходу дела. Осмотрев окрестности, пошел дальше. Бегать я не стал, во-первых, получу повышенный расход энергии, во-вторых, рискую нарваться на тварь, не заметив при быстром перемещении. Пересекая очередную дорожку, заметил странную лужу металлического цвета, очень похожую на разлитую ртуть. Биомат пожиратель уровень 10. Только я начал размышлять о странностях местной фауны, как лужа дернулась и потекла в мою сторону. Чертыхнулся и попятился, оглянувшись, подобрал валяющуюся рядом палку и ткнул ею в край странного создания. Металлическая лужа остановилась, не успел я моргнуть, как она обвила половину палки и уже поднималась выше. Выругался в голос, и попытался выдрать импровизированное оружие, получилось вместе с тварью. Побоявшись вляпаться в гадость, шарахнул палкой о каменную дорожку, та сломалась, часть утонула в растекшейся металлической луже. Мне пришлось отпрыгивать, потому что эта гадость преобразовалась в подобие большого металлического шара и покатилась на меня. И тут я побежал. Как прикажете драться с лужей металла? Это восстание машин какое-то. Хотя вряд ли биомат что-то биологическое. Пробежав с полусотни метров, я обернулся. Да чтоб тебя, тварь не то, что не отстала, а даже нагоняла. Шарик бодренько наматывал метр за метром. Бегать не вариант, могу нарваться на кого-то посерьезнее. Забраться на дерево, это тупо. К тому же падла заползет следом. Придется драться и как-нибудь, на авось, получится завалить гребаную лужу. Достал секиру и, чтоб не тянуть, рванул навстречу шарику. Удар. Я вложил в него немало силы, одновременно уходя в сторону. С противным хлюпающим звуком снес примерно треть, кусок отлетел в сторону, шарик резко остановился и покатился назад, постепенно возвращая себе круглую форму. Увы, тварь не испугалась, решив вдруг сбежать. Она покатилась за отрубленным мною кусочком, а тот спешил ей навстречу. Произошло воссоединение, но я тоже не стоял с открытым ртом. Подбежал и шарахнул еще раз, почти с тем же результатом. Тварь успела отрастить металлическое щупальце и садануть мне по правому предплечью. Я не сразу почувствовал, слишком увлекся погоней. Хотелось отрубить как можно больше кусков и добраться, наконец, до жизненно важных органов. Когда рука начала гореть огнем, пришлось останавливаться. Рана представляла собой открытую язву, будто кислотой проела. Это меня разозлило, до такой степени, что я начал соображать. Закинулся боевым коктейлем зелий, достал мешок с ядом махнагона, быстро смазал им оба лезвия и с криком «Сука! Зарублю!» бросился в атаку. От твари отлетали куски, а я рубил и рубил, пока шар не превратился в квадрат, треугольник, а затем уже и множество тире. Биомаг перестал сопротивляться после третьего попадания, рубленные места уже не отдавали блеском металла, покрылись белым налетом и шипели. Успокоившись, сделал несколько шагов назад, куски твари еще извивались, но видно, что из последних сил. Очень скоро появилось оповещение. Получено 23 тысячи единиц свободного опыта. Получен предмет обычный браслет. Так вот, как с вами надо, сказал слишком громко. Но мне было плевать, злость еще не отпустила. Уже через пару минут, когда окончательно пришел в себя, осмотрелся, к счастью, короткий бой не привлек ничьего внимания. Достал из хранилища один из подобранных в подвале целлофановых пакетов, сунул в него кусок омертвевшей плоти, похожего на полоску металла. Будет чем заняться на отдыхе. Стоило убрать трофей в хранилище, как останки твари опали и растеклись, быстро впитываясь в почву. Отлично. Значит, надо позаботиться о посуде. По опыту я знал, что в хранилище время останавливается. Сколько бы вещи или продукт не пролежал, останется в прежнем состоянии. Пример тому бакалейный набор из 70-х. Дракон, так я назвал летающего монстра, пролетал примерно раз в час, словно свои владения проверял. Я в эти моменты искал укрытие и пока что успешно. Вот чем объясняется отсутствие других тварей. Летающий монстр не терпит конкуренции, за редким исключением, разумеется. Через несколько часов не слишком спешного перемещения я добрался до широкой каменной дороги. Ее можно было назвать трассой, но разве их выкладывают из булыжника? Устроившись на обочине, в густом засохшем кустарнике, я наблюдал за перемещением жидких биомодов. Только сначала кажется, что твари лежат себе и блестят на тусклом солнышке, на самом деле они перемещались медленно, миллиметр за миллиметром ползли по булыжникам в разных направлениях. За последние несколько минут насчитал 27 тварей, от 8 до 19 уровня. Это только те, которых я видел. Их было больше, много больше, по всей трассе расположились. Так что, вопрос, как их обойти не стоял, а вот почему их так много, я понял чуть позднее. На той стороне дороги возникло движение, небольшой объект, так показалось в начале. А затем, когда он появился в ближайшей видимости, примерно метров в 120 от меня, между деревьями, я узнал старого знакомого, точнее его собрата, засушенного вурдалака с собачьей мордой, только название подлиннее, видимо, от уровня зависит. Биомаг шатун уровень 17. Тварь приближалась неспешной трусцой, но в десятке метров от трассы, внезапно сорвалась на галоп, когти заскребли по камню, уродец уже на середине дороги, все шло к тому, что через несколько секунд, он окажется на моей стороне. Однако у текучих ползунов, давно все отработано. Сразу три твари на пути бегуна преобразовались в шары и ринулись навстречу. Биомаг 17 уровня попытался перепрыгнуть и почти получилось, если бы пожиратели не отрастили щупальца, он вполне мог проскочить. А так он зацепился и надсадно рыча, врезался мордой в камень. Дальнейшие действия произошли с такой скоростью, что я похвалил себя за осторожность, что не полез в наглую. Твари накинулись сразу и со всех сторон, буквально облепив несчастного вурдалака. У меня возникло ощущение, что он погружается в поверхность дороги. Обманчиво, разумеется, жидкие биомоды попросту его растворяли. Через несколько минут дорога вновь стала ровной. Твари расползлись по своим позициям, и опять началось неспешное перетекание. «Охренеть!» – подумал я, потерев почти зажившую язву на правой руке. «Похоже, пора потренироваться в стрельбе из лука». Возникшая идея была проста. Забираюсь на самое удобное из ближайших деревьев, и, в случае если жидкие биомоды не станут на меня реагировать, произвожу пробный выстрел. Ежели и в этот раз не покатится в мою сторону, то продолжаю, вплоть до достижения намеченной цели. Главное, чтобы яд подействовал, доза все-таки значительно меньше. Забрался без приключений, выбрал удобную позицию, а дальше началось позорище. Первые три стрелы улетели черт-те куда, четвертая звякнула в трех метрах от намеченной твари. Это хорошо, что биомоды не реагировали на мои жалкие потуги, возможно, принимая их за странные осадки. Я попал на седьмом выстреле, и то мне показалось, что случайно. Зато результат превзошел все ожидания. Тварь собралась в кучу вокруг снаряда, едва ли не облепив его полностью. Это был рефлекс на добычу. Допустим, птичка решила усесться и поклевать какие-нибудь зернышки или другая летающая тварюшка что-то разглядела. Но в этот раз рефлекс сработал во вред, Яд сработал как надо. Буквально в ту же секунду, жуткая плоть отпрянула от наконечника, тварь закрутилась, принимая самые разные формы. Шар, овал, бегущая в сторону волна. В итоге пожиратель распластался по дороге и замер. Получено 27 тысяч единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Всеядность». И на том спасибо. Правда, с этой всеядностью, скоро в пункт приема макулатуры надо будет идти. И нахрена я их таскаю? Понаблюдав за процессом развоплощения твари в реальную лужу, я прицелился в следующую. Прогресс все-таки был, попал с третьего выстрела, с точно таким же исходом. И вот, через неопределенное количество часов, от двух до трех, я потратил половину стрел, зато проделал просеку в пару десятков метров и поспешил перебраться на ту сторону. Крайние твари среагировали и покатились за мной, пришлось прибавить скорость. А когда отбежал на безопасное от дороги расстояние, расстрелял их как в тире, почти. Из восьми выстрелов четыре попадания. Собрал стрелы и отправился дальше. Лес, теперь это был именно лес, потому как попадались разные деревья и росли они уже не в линейку, начал густеть, концентрация тварей возросла, не сказать чтобы резко, но в течение следующего часа, я нарвался на трех биомодов-вурдалаков. Двоих удалось пристрелить, ну а третьего сожрал дракон, мне повезло, не успел выйти из-под дерева. Вурдалак же, звезд с неба не хватал и кинулся на перехват, как только меня заметил, тут-то я и услышал шуршание воздуха. Спикировавшая тварь схватила жертву мощными когтистыми лапами и тут же упорхнула в небеса. Я хорошенько рассмотрел небесного охотника. Никаких перьев, кожа, мышцы и перепонки, размером с легкомоторный самолет, даром, что со здоровенным клювом. Биомат-разрушитель уровень 65. Рановато мне с такой тварью связываться, подрасти надо. Сколь скучна была дорога, до трассы, столь же весела после. Не проходило и получаса, чтоб я не напоролся на какого-нибудь биомода. Пожиратели, шатуны, разрушители, с последними пока везло, я успевал спрятаться. А что касается шатунов, с ними получалось по-разному, начиналось все с лука, если промахивался, в дело вступала секира. Мой личный рекорд, тварь 20 уровня, то есть моя ровесница, перерубил позвоночник. В конце концов, я настолько устал, что готов был улечься под любым деревом, лишь бы часик поспать. Рисковать, разумеется, не стал. Нашел дерево с ветками погуще, забрался метров на 5-6. У меня был кусок веревки, сохранился еще с шахты, им я и привязал себя к стволу. У меня уже имелся неудачный опыт в земном лесу, так что в этот раз подстраховался, ветка была широкой, так что устроился с удобством. А если честно, лишь бы глаза закрыть, усну хоть стоя. Глава 26. Проснулся от знакомого звука, так подсказывал мозг, но хоть убей, не вспомню, взрыв не взрыв. Произойди это близко, было бы проще. Взрывная волна или другие сопутствующие признаки предупредили, а тут ничего, значит, не близко. Открыв глаза, уставился на засохшие ветки, сквозь которые пробивались первые признаки рассвета, и понял, что за время сна не сдвинулся даже на сантиметр, отчего затекли задница и спина. Развязал веревку и едва ли не с хрустом выпрямился, потянувшись, сделал легкую разминку, стоя прямо на ветке. Что странно, вокруг никого, я настолько привык к принудительным побудкам и сейчас чувствовал себя не в своей тарелке, будто чего-то не хватает. В животе тихонько забурчало, что навело на определенные мысли. Во сне не пошевелился, брюхо ведет себя скромно, хотя перед сном я ничего не ел, чтобы не провоцировать хищников. О чем это говорит? А хрен его знает, должно быть, эволюционирую, приспосабливаюсь, пусть так, но пожрать все равно надо. Спускаться не стал, не хотелось привлекать внимание хищников, устроился прямо в ветке. Кусок хлеба и жирный шмат ветчины, помечтал о кофе и запил, как обычно, водичкой. Ну что, нужно решать, как я поступлю, город уже близко. Сейчас его хорошо видно, еще несколько километров и небоскребы начнут нависать. Стоит ли заходить сразу, если мне дадут, или выждать какое-то время, а затем вернуться? Ведь вопрос с провизией до сих пор не решен. Пока что я встречал только несъедобных биомодов, что ждет в городе. Если судить по единственному зданию, которое удалось посетить, то ничего хорошего. В тот момент я не понял, что не так, и не до того было, поздняя память начала подкидывать увиденные картинки. Вроде как кафе, а нет ничего сопутствующего. Не было кухонных приборов, как и самой кухни с плитами или хотя бы котлами, где сковородки, кастрюли, остатки давно сгнившей еды, да хоть вздутые консервы, много чего не хватало, создавалось впечатление, что кто-то, имеющий минимальные представления о быте, создал муляж, опираясь на картинки из журналов. Деревья, трава, кусты, все это тоже не настоящее. Глядя на сухие ветки, я с легкой тоской вспоминал живую тайгу, оказывается, там было хорошо. Мне не дали долго предаваться меланхолии. Запах, об этом нужно было помнить, именно поэтому, вчера я не стал ужинать, зелья дали какое-то время, если твари и шли по следу, то быстро теряли. Сегодня я забыл закинуться коктейлем, навонял на всю округу ветчиной в натуральной оболочке и вот тебе, пожалуйста. Биомат Шатун уровень 22. Тварь, шевеля подвижным носом и бодро переставляя лапы, появилась под деревом. Долго не искала, взгляд наверх и раздался неприятный слух урык. Здравствуйте, уважаемый. Не подскажете, как пройти до гастронома? Шатун мои слова проигнорировал, бодрый прыжок. Он висит на ветке, послужившей мне кроватью, и уже карабкается нижними лапами по стволу дерева. Да вообще опух. С этими словами я рубанул секирой, отсекая правую кисть. Тварь, завывая, полетела на землю. Я не стал медлить, спрыгнул следом. Пока биомат принимал стоячее положение, успел отрубить еще одну лапу и чиркнуть секирой по шее, повреждая трахею, или как она там у твари называется. Белесая жидкость не походила на кровь. Оглядываясь по сторонам, отскочил назад. Как оказалось, ко мне спешило еще две твари. Да откуда вас столько? Рубанув покалеченного шатуна по шее, припустил в сторону, занимая более выгодную позицию. Получено 32 тысячи единиц свободного опыта. Получен предмет колчан со стрелами. Теперь была возможность встретить твари по очереди, чем я тут же воспользовался. Сальто вперед, секира со свистом рассекает воздух, а следом и череп шатуна 20+. Приземляюсь в 3 метрах от заваливающейся твари, быстрая пробежка, на этот раз никакого сальто. Стремительно сошелся с новым противником, взмах секиры и голова твари отлетает, орошая старую листву белой дрянью. Новый, многоголосый ор, оповещает о том, что враги не закончились и предстоит непростое утро. «Пожирателей на вас не хватает», — крикнул я и припустил в сторону города. Бежал я быстро, но не забывал мониторить округу. Приходилось постоянно менять курс, чтобы не столкнуться с прущими со всех сторон шатунами. Так получалось не всегда, и приходилось принимать скоротечный бой. Начали появляться первые здания, что-то вроде пригорода, вот только дома вовсе не одноэтажные с аккуратными двориками, а 5- и 7-этажные строения с темнеющими провалами окон. Я забрался было в первые попавшиеся на пути, решив отбиваться, имея в качестве защиты стены, что оказалось плохой идеей. Тварей слишком много, лезут во все окна и двери, нападения происходили со всех сторон. Кое-как вырвался, получив при этом рваную рану на правом боку, выскочил на противоположную сторону здания. На дороге поблескивала металлическая лужа, огромных размеров, настоящий пруд. Биомат-пожиратель уровень 83. Нет, нет, мне не к вам. Резко развернулся и с разбегу запрыгнул на стену. Руки зацепились за разрушенный оконный проем. Я оказался на 2-м этаже. Задерживаться не стал. Чревато это, знал. На что способны пожиратели, твари тоже расслабиться не дадут. Пробежался по большой комнате. Выскочил в коридор и столкнулся там с шатуном. Самый хитрый, что ли? Уходя в сторону, рубанул по шее. Внизу что-то происходило, почему так орут твари? Не с голода же, первый этаж заполнял шелестящий хлюпающий шум, который только нарастал. Несясь по коридору, я искал выход, он был, и не один, вот только за окнами шатуны. Это по одну сторону, а с другой происходило нечто более интересное. В дом затекала отливающая металлом жидкость, снизу то и дело доносились истошные рыки моих преследователей, теперь и у них проблемы, их пожирают заживо. Я... Конечно, злорадствовал в душе, но это не отменяло моих проблем. Если не успею вырваться из дома, тоже окажусь в западне. А пожирателю плевать, сколько здесь этажей, он уже знает, что вкусная еда где-то наверху, будет подниматься этаж за этажом, пока не настигнет. Добравшись до противоположной стороны, там, где я, собственно, и забежал на первый этаж, посмотрел вниз. 10-1.5 разноуровневых шатунов из тех, что не знают о пожирателе, зато они увидели меня, раздался дружный ор. Я не стал смотреть на продолжение, понятно, что они сейчас, высунув шершавые языки, начнут карабкаться на 2-й этаж, значит мне нужен лестничный пролет. Пробегал мимо него с десяток секунд назад. Там я столкнулся аж с двумя тварями. Первая кинулась и огребла по башке, а вторая поступила неожиданно, на меня ноль эмоций, пробежала мимо, пропадая в коридоре. А снизу по пролету поднимался металлический бульон. Ругнувшись, поспешил подняться на третий этаж, оставалось еще два. Что делать, я пока не знал. Использовать яд — это даже не смешно. Вылей хоть весь мешочек, пожиратель не почешется. Другая весовая категория, бочка яда нужна или напалм. Поднявшись на последний этаж, я посмотрел вниз, мелькнула пара уродливых туш шатунов. Твари орали, не понимая, что делать, подниматься выше или бежать куда-то на этаж, а жуткий бульон между тем достиг третьего пролета. Нет, оставаться на пятом – это не выход, а лишь отсрочка, теперь только крыша. Под ногами мелькала странная кровля, по сути, ее не было, будто помазали черной дрянью или покрасили, но кого это волнует, когда снизу поднимается сама смерть. Я успел оббежать три стороны, внизу поблескивала шевелящаяся металлическая масса, даже если после прыжка с крыши выживу, дальше без вариантов, я уже такое видел. Остается последняя сторона, соседний дом кажется близко, буквально рукой подать, добежав до края, я заскрежетал зубами. Между зданиями, не меньше 10 метров, надо быть человеком-пауком, чтобы допрыгнуть. А с другой стороны я глянул вниз, на блестящую поверхность земли. У меня нет выбора, если не сдюжу, то сожрут. Приняв для себя решение, я побежал назад в противоположный конец дома. На крышу выскочил шатун 23 уровня, не удостоив меня даже взглядом, поспешил к краю, там досадливо зарычал. Я же, достигнув противоположной стороны, закинулся боевым коктейлем и, не затягивая более, сорвался с места. С каждым шагом, с каждым метром наращивая скорость, когда достиг парапета, я бежал с ускорением африканского гепарда, не менее 70 км в час. Прыжок. Короткий миг полета, показавшийся бесконечным. Сила притяжения неумолимо тянула вниз, но само ускорение толчка дало мне небольшую фору. Жесткий удар. Я приземлился на ноги в метре от края. Инерция никуда не делась. Меня понесло, замотало, завертело, руки цеплялись за кровлю, срывая напрочь ногти, я кубарем летел к противоположной стороне. Вылетев за кромку, я все же умудрился зацепиться за край, ноги сорвались вниз, дернуло спину, из глотки вырвалось натужное рычание. Я извернулся, подтянул тело и даже смог удержаться. Выбравшись на кровлю, задерживаться не стал, бегом по лестнице вниз, осторожно вышел наружу. Твари не видно. Шум собрал всех на другой стороне, или, наоборот, разогнал. Посекундно оглядываясь по сторонам, припустил к соседнему зданию, забрался внутрь, через окно пробежался по коридору, пока не нашел лестницу на второй этаж и вернулся на ту же сторону здания. С некоторым облегчением уселся у стены, можно было немного передохнуть и заняться руками. Пришлось потратить немного драгоценной жидкости, всполоснул пальцы. Переломов, к счастью, не было. Тело окрепло, зато сорвало несколько ногтей, прямо с мясом. Закусив губу, срезал ошметки ножом и благоразумно спрятал их в хранилище. Пальцы замотал дежурными тряпицами и повязал волокнами распущенной веревки. Сегодняшний день показал, что моя дальнейшая жизнь будет вовсе не безоблачной. Чтобы выжить в этом мире, придется себя усиливать. А где ее брать, эту силу? С твари типа того пожирателя. 83 уровень, вот кого нужно мочить. Решив немного передохнуть, забрался в хранилище и принялся перебирать трофеи. Обычный браслет, уровень 2, характеристики, критический урон плюс 2, сила плюс 2. Тут же надел, не знаю, где и когда выстрелит крит, но хуже точно не будет, однозначно полезная вещица. Куртка хулигана, уровень 3, характеристики, отвод глаз плюс 3, ловкость плюс 3, ловкость плюс 3. Не помню, с кого такая прелесть выпала, и название отличается, будто именная, явно тварь 20 плюс пострадала. Развернул обновку, серенькая, неброская и карманы есть. Значит, надену, отвод глаз отлично себя показал, вместе с зельем наберется 15, а при лучшем раскладе, все 18 единиц, хоть кто-то будет меня игнорировать. Среди свежих трофеев, нашлось несколько колец 2 и 3 уровня. Тут я столкнулся с проблемой, пальцы на руках закончились, по 2 кольца не прокатывает, попробовал на пальцы ног, чем черт не шутит, опять нет. Тот, кто создал этот балаган, был против. Пришлось унимать свою жабу и менять меньшие на большие, Несмотря на разбушевавшиеся земноводные, результат мне понравился. Человек, имя Феникс, уровень 20, прогресс 103%, свободный опыт 29 112 303, жизненная энергия 87 645 100 450, темная материя 99 490 100 260, интеллект 26, сила 35, ловкость 42, выносливость 45, меткость 420, удача 1. Я могу поднять следующий уровень прямо сейчас, это даст 4 очка характеристик. Будет ли от этого толк? Разумеется, да. Добавлю, допустим, в силу, она у меня отстает и в следующий раз смогу прыгнуть дальше. Да, здесь не только сила сыграла, ловкость, выносливость. Каждая из силовых характеристик имеет свою роль, но есть и другие, не менее важные характеристики, тот же крит. На 4 уровень нужно 100 тысяч материи и столько же опыта. Размышляя, я осторожно выглянул в окно. Мимо пробежал шатун 29 уровня, явно от кого-то улепетывал. Если меня и заметил, значения не придал. Дождавшись, когда он удалится на достаточное расстояние, рискнул высунуться. Между домами катилось несколько знакомых шаров. Биомат-разрушитель уровень. Не так чтобы быстро, со скоростью шустрого пешехода, на моих глазах, два из них слились в один. В следующее мгновение, обновленный увеличенный шар, буквально сорвался с места, промелькнул мимо притихшего меня и спустя несколько секунд нагнал беглеца. Все, что успел сделать шатун, это как следует гаркнуть напоследок. Я прижался к стене и перестал дышать. Новость не очень приятная, с такой подвижностью они кого угодно догонят. И что это за решетки вместо уровня? Не о том думаешь, придурок, валить надо. Пожиратели при передвижении издавали легкий шум, примерно, как хорошо надутая камера, катящаяся по дороге. Я дождался, когда мимо окна прошелестит две таких, и осторожно поднял голову. Пусто в обе стороны. Поднялся и, стараясь ступать как можно тише, вышел в коридор, там уже прибавил скорость. Странное строение, что я называл домом, на самом деле таковым не являлось, что-то вроде хорошо слепленного муляжа, да большой, с выбитыми дверьми и разбитыми окнами, со множеством комнат и коридоров, но все-таки муляж, как и все здесь. Я уже не в первый раз в этом убеждаюсь. Нахрена, спрашивается, нужна квартира с тремя комнатами, без кухни и санузлов, а отопление, другие коммуникации, остатки мебели? В конце концов, не могли же местные жители спать голым полу, а вместо развлечения смотреть в окна. Можно, конечно, предположить, что это гостиница, из которой вывезли все, вплоть до линолеума. Тогда получается их уже две, прежнее здание было таким же, один в один, только этажей здесь 7. Таких косяков здесь полно, на улице ни одной машины, велосипеда или сраного самоката, кроме мелкого мусора и битых стекол, вообще ничего нет, хотя вру, местами торчат засохшие деревья, будто случайно воткнули. Нет, что-то с этим миром не так, может, дело в названии. Большая локация сопряжения миров, подразумевается какой-то буфер, предбанник, непонятно. Шедший через весь этаж коридор закончился закономерно, выбитым окном. Выглянул наружу, ничего опасного не заметив, мягко спрыгнул со второго этажа, пробежался через улочку, заскочил в следующий дом, повторил это действие несколько раз, перемещаясь в сторону небоскребов. Мне пока везло. Если замечал шатунов, затаивался, не спеша вступать в бой, металлические лужи обходил десятой дорогой. Так продолжалось, пока я не нашел нечто инородное, не принадлежащее этому миру. Обычная улица между домами, может, чуть шире, насаждение деревьев и кустов по обе стороны, все сухое, по ту сторону стоит машина на дисках, резины не было. Я узнал модель, армейский джип, видел такие пару раз, вокруг родимой тюрьмы курсировали, машина сопровождения, когда нас с Петрухой на этап везли. Это уже никуда не поедет. Дело не только в отсутствующей резине, в открытом капоте не наблюдалось движка, как и много чего в самом салоне. Я разглядел это со второго этажа соседнего здания. Сиденье, руль, даже стекла, ничего не было, только кузов на дисках, да распахнутые дверцы. Но это точно тигр, хищный вид, особая изюминка, такое ни с чем не спутаешь. Выждав некоторое время и убедившись в отсутствии твари, я спрыгнул с окна, прошелся по вымощенной неизменным камнем улочке. На подходе к машине обнаружились стреляные гильзы большого калибра, рядом с передним водительским колесом, растекшееся пятно машинного масла. Разведка издалека не обманула. В салоне голяк, те же стреляные гильзы, пустой автоматный рожок, несколько пистолетных. Не поленился забраться внутрь. Оказалось, не зря. Среди мусора обнаружился восьмикратный бинокль армейского образца. Обыскал все, больше ничего не нашлось. Выбравшись из машины, я задумчиво осмотрелся. Здесь есть люди. Наши, земляне. Я и так это понимал. Сева со своей бакалеей прекрасная подсказка, но теперь я знал наверняка. Хорошо ли это? Понятно, что машина вызывает нехорошие ассоциации. Личный опыт не забыть. Нет. В этот момент застрекотал пулемет. Музыка была слишком знакомой, чтобы спутать с чем-то другим. Это точно люди.